Глава 9. Шагах в 10 от окна кто-то радостно замахал шляпой, закивал головой. Это был товарищ по академии Штелин, ординарный профессор элоквенции и царский библиотекариус. «Здравствуйте, Яков Яковлевич», — угрюмо сказал профессор Ломоносов. «Ко мне? Просим милости». Приготовил приветливую улыбку, пока гость проходил через сени. Впрочем, в визите профессора Штелина ничего неприятного не было, разве только что отрывал от работы. Этот любезный, благодушный, всегда веселый человек был из немцев наилучший. Никогда ни под кого не подкапывался, от интриг держался в стороне, русских не задевал и не презирал. Немцы Академии даже и сердились на него за то, что он поддерживает дружеские отношения с русской партией и с ее главой. Ворчали, что он старается дружить со всеми, так как будущее никому не известно. Это было неверно. Профессор Штелин, как все, отстаивал свои интересы, но никому особенно не подлаживался. Отличаясь по природе чрезвычайной благожелательностью, он был вполне убежден, что под солнцем есть достаточно места для всех, и что уже для него-то, во всяком случае, место под солнцем найдется, и даже очень хорошее место. Так оно в самом деле и было. Он не выносил не только ссор, но даже простых споров. Всегда чувствовал непреодолимую потребность согласиться с собеседником, с кем бы ни разговаривал, пока разговаривал. Случалось, что на следующий день профессор Штелин соглашался с человеком, высказывавшим мнение противоположное, но этого он не замечал, не придавая большого значения ни своим, ни чужим словам. А если бы кто обратил его внимание на противоречие, то и с этим он тотчас вполне охотно согласился бы. Да, разумеется, противоречие, и первый посмеялся бы весьма благодушно. Профессор Штелин был счастливый человек. Все его считали своим, и все любили за незлобливость, за редкую услужливость и за то, что всем он внушал бодрое настроение. Никаких бед на свете не существует, это все выдумки, впрочем, выдумки милых людей. «Пришел проведать болящего, а нахожу здорового, Михаил Васильевич. И, слава богу, зачем хворать?» — сказал весело профессор Штелин, входя в кабинет по своему обыкновению чуть горбясь и потирая руки. Он радостно поздоровался и подробно расспросил Михаила Васильевича о здоровье. Всегда твердо помнил, кто чем болен или на что жалуется. Сказал, что боль в ноге — это пустое, вот ежели бы болело сердце, тогда было бы другое дело. Ломоносов больше для того, чтобы смутить гостя, вставил, что болит и сердце. Но профессор Штелин не смутился и признал это также совершенно неопасным. Хорошо бы прикладывать компрессы к больному месту. Справился о здоровье Елизаветы Андреевны и выразил полное удовлетворение по случаю того, что она чувствует себя не худо. От чаю гость отказался, кофе назвал вредным напитком модников – по обычаю предков согласился испить стаканчик пивца. Собственно, пить с утра пиво ему не хотелось, однако, очень давно живя в России, он знал, что русские люди не могут не угощать, в какой бы час дня к ним не явиться. Кроме того, думал, что самому Михаилу Васильевичу будет приятно воспользоваться предлогом и выпить. Как все немцы, считал Ломоносова пьяницей. Пусть же лучше пьет пивцо, чем водку. Они выпили пиво и поговорили. Профессор Штелин рассказывал новости, которых у него всегда было много, сообщил, несколько понизив голос, что отношения между его величеством и ее величеством, к несчастью, становятся все хуже. Ежели дело так пойдет дальше, то можно ждать для ее величества самых дурных последствий. При этом вопросительно смотрел на Михаила Васильевича. Ломоносов, однако, своего мнения не высказал. Затем профессор Штелин сказал, что у императора сейчас находится в большой милости вернувшийся недавно из Сибири граф Бургард фон Миних. Судьба — вещь хрупкая, все составляет прожекты и, по слухам, весьма дельный. Император пытался примирить его с герцогом Бероном, тоже теперь возвращенным, пригласил их обоих во дворец, велел подать вина и вышел, как бы невзначай, в соседнюю комнату, чтобы оставить их наедине, дать им возможность объясниться и закончить давнюю вражду. Однако, когда его величество вернулся, то нашел комнату пустой, а вино в бокалах нетронутым. «Каковы старцы! Особенно граф Миних. Ему за 80, а он здоровее нас с вами», — сказал, смеясь, профессор Штеллин, и тотчас согласился с Ломоносовым в том, что граф Миних был человеком весьма замечательным. «Великий муж», — решительно заявил он. О Бероне хозяин отозвался напротив отборно бранными словами, гость поддакнул, но очень бегло, не любил ни этих слов, ни таких отзывов. «Не подобает, Михаил Васильевич», — слабо смеясь сказал он, и, чтобы перевести разговор, рассказал анекдот о Петре Великом. Профессор Штеллин собирал эти анекдоты и надеялся найти для них издателя на выгодных условиях. Затем сообщил академические новости, посмеялся без злобы над врагами Михаила Васильевича и сказал, что пока Михаил Васильевич к делам не вернется, порядка в академии не будет. Хотя Ломоносов знал цену любезностям гостя, слова эти были ему приятны, а новости интересны. Сам дивился, какая чепуха занимает, когда следовало бы подумать о предметах важных. Затем профессор Штеллин перешел к погоде. «Воздух-то как охладел, Михаил Васильевич!» И все не объяснял, для чего пришел. Хозяин предполагал, что у него есть дело. Впрочем, при любезности Штеллина мог зайти и так, особенно чтобы проведать болящего. На вопрос, как с производством в статские советники, профессор Штеллин ответил несколько уклончиво. Не любил особенно распространяться о своих успехах, зная, что по человеческой слабости это может быть другим не совсем приятно. Вот и Михаилу Васильевичу, конечно, хотелось бы получить повышение в чине. С другой же стороны, думал, что до производства лучше людям ничего не говорить, вдруг испортит дело, тоже по человеческой слабости. Если сообщить, может быть вред, а если не сообщать, то никак вреда быть не может.